Затем последовала раздача автографов. Какой-то оборванец стал выпрашивать сувенир. Уайт протянул ему взятую с собой в дорогу книжку в мягкой обложке, и оборванец попросил ее надписать. «Но ведь я же не автор». «Да, но зато она ваша». То же самое повторялось еще несколько раз и в здании аэропорта, и позже, на борту самолета. Приветствие, рукопожатие, искреннее выражение любви к старому другу, с которым давно не виделся. Сразу после взлета к нам подошла стюардесса и поведала, что однажды победила в конкурсе мокрых футболок, причем тогда на ней была футболка Вертуна-Болтуна. Уайт оценивающе взглянул на ее грудь, потом улыбнулся и голосом Вертуна произнес: «Да уж, и впрямь, моя счастливая футболка». Наконец улыбающаяся стюардесса ушла. Я спросил его, зачем он полетел со мной. Самолет все еще набирал высоту, и к тому времени, как он ответил, мы успели пробиться сквозь облачный слой и оказались посреди чистой голубизны неба на высоте нескольких тысяч футов. «Мы когда-то были любовниками». «Вы с Филом?» Он взглянул на меня и коснулся пальцами моей руки. «Нет, Уэбер, ты не думай, голубым он не был. Просто ему хотелось узнать, на что это похоже. Помнишь, однажды я летал к нему на съемке и снова полночь? Мы провели вместе всего пару дней. Ничего такого, просто немного душевного тепла для меня и прелести новизны для него. Ему, кстати, не очень понравилось, и это меня нисколько не удивило. Хотя я знал, что Уайт голубой, он сам мне как-то признался, внешне это никак не проявлялось. У нас в труппе даже как-то вышла довольно некрасивая история, когда одна из женщин влюбилась в него, а он не ответил ей взаимностью. Позже он объяснил мне, что болезнь все равно постепенно практически лишила его пола. Когда у тебя рак, и тебе постоянно то что-то втыкают, то что-то вырезают, трудно испытывать желание. Ты шокирован, Уэбер. Конечно. Но это и очень интересно. Уж кажется, знаешь своих друзей как облупленных, а потом выясняется, что это не так. Наверное, не следовало тебе об этом рассказывать, особенно сейчас. Нет, Уайт, ты правильно сделал. В Калифорнии я как раз и хочу попытаться выяснить, почему Фил покончил с собой. До вчерашнего дня я вообще не верил, что это он. А ты не мог бы рассказать мне поподробнее о том, как вы тогда провели время? Ну, я ему казался забавным, и я считал его гением. Эдакое общество взаимного восхищения. Сначала мы перекинулись парой слов на съемочной площадке, затем вместе отправились перекусить. Но остальное ты знаешь. В принципе, я вовсе не пытался соблазнить его. И это самое странное. Я лишь сказал ему, что я голубой, но это ничего не значит. Он начал задавать вопросы, а я отвечал. Я не сторонник теории, будто в глубине души каждый обычный человек немножко голубой. И эта голубизна лишь дожидается подходящего момента, чтобы наконец проявиться и громко заявить о себе миру. Просто некоторые люди голубые, а другие нет. Фил никогда им не был. Он просто любопытствовал. И только его интересовало все на свете. Именно поэтому с ним и не было скучно.